Глава 9. Инвестирование на фондовом рынке. Фондовый рынок – огромное средство отвлечения внимания от инвестирования. Джон Богл, основатель The Vanguard Group. Я хотел бы начать эту главу с цитаты одного из самых симпатичных мне людей из мира инвестирования и трейдинга Джона Богла. Богл основал компанию The Vanguard Group, под управлением которой сегодня находятся активы объемом более 6 триллионов долларов. Компания продает одни из лучших недорогих биржевых инвестиционных фондов ETF на рынке. По словам Богла, на рынке много шума и отвлечений, которые настоящий инвестор должен не замечать. Инвестирование – очень аналитическое занятие. Вы изучаете компанию и ее фундаментальные показатели, затем рассматриваете перспективы отрасли, в которую входит компания, после чего анализируете экономику в целом. Помните, что такой подход называется снизу вверх. Рост или падение цен на акции на несколько процентных пунктов не должны отвлекать вас от всех исследований, которые провели и на основании которых пришли к выводу, что данная акция является хорошим приобретением в длительной перспективе. В этой главе я научу вас необходимым инструментам для выявления надежных инвестиционных возможностей и тому, как не отвлекаться на шум на рынке. Расскажу о том, как читать отчеты о прибылях и убытках, балансовые отчеты и отчеты о движении денежных средств, а также, на что следует обращать внимание в этих документах. При этом не буду вдаваться в мелкие технические подробности. Еще рассмотрю некоторые ключевые способы оценки стоимости акций, а также поиск недооцененных компаний и хороших покупок. Поймите, какой вы инвестор. Первый шаг на пути к успеху в качестве инвестора – определение своих целей и сроков. Вы должны быть честны с самим собой в отношении своего временного горизонта инвестирования и допустимого риска. Когда я консультирую состоятельных клиентов, мы сначала определяем их финансовые цели и сроки. Большинство из них хотят заработать определенную сумму до выхода на пенсию, другие ставят во главу угла стабильный денежный поток от своих инвестиций. Некоторые более молодые клиенты хотят получать доход выше и готовы идти на повышенный риск. Независимо от ваших целей, важно быть реалистом и знать, что достижимо, и какой риск можете или готовы взять на себя для осуществления этой цели. Ожидаемая премия за рыночный риск – величина дополнительной прибыли, которую инвестор ожидает получить за принятие на себя дополнительных рисков, связанных с нахождением на фондовом рынке. Это одно из самых важных понятий в мире финансов. Поясню на примере. Как инвестор вы имеете возможность просто купить казначейские облигации США и получать гарантированный доход в менее чем 1,5% годовых. Это безрисковые облигации с низкой вероятностью дефолта. Но если вы более активный инвестор, то будете ожидать и более высокой доходности в обмен на дополнительный риск, связанный с работой на фондовом рынке. В хорошие времена инвесторы предполагают доходность от своих инвестиций в рынок около 7-10%. Между тем, в 2020 году, учитывая множество неопределенностей, связанных с COVID-19, ожидаемая доходность рынка будет гораздо ниже, всего 5%. Я привел этот пример, чтобы помочь вам понять необходимость реалистичных ожиданий при инвестировании. Если достигнете доходности 6-8% годовых на рынке, обойдете многих фондовых управляющих с Уолл-стрит. В 2019 году средняя доходность по хедж-фондам Уолл-стрит составила 6,96%, оказавшись ниже рыночного индекса. Я сам весной 2020 года потерял 5% своего портфеля, хотя многие мои коллеги потеряли двузначные цифры. Если вы нацелены на более высокую доходность, чем 5-10% годовых, то, возможно, стоит подумать о трейдинге. Многие успешные дейтрейдеры способны ежедневно увеличивать свой портфель на 1%. Однако более высокая доходность обычно влечет за собой и более высокий риск, так как дейтрейдинг может быть деятельностью сложнее и требует гораздо больше времени и сил для освоения. Хотел бы попросить вас прямо сейчас задуматься на несколько минут о том, какой вы инвестор, каковы ваши временные рамки, насколько терпимы вы к риску, какой доходности ожидаете. В следующих главах я научу необходимым навыкам выбора акций, соответствующих вашим временным рамкам. Также расскажу о диверсификации и хеджировании, чтобы вы могли управлять своими рисками. На протяжении всей книги я старался не давать никаких советов по инвестированию, а просто снабдить вас инструментами для успешной работы на рынке. Но все же упоминаю некоторые из моих любимых акций и ETF, которые включил в собственный портфель, а также объясняю, почему выбрал именно их. Одно из моих любимых высказываний об инвестировании принадлежит Чамату Палихапития, основателю венчурной компании Social Capital в Кремниевой долине. Он утверждает, что работа инвестора заключается в том, чтобы быть наблюдателем рынка и выявлять тенденции, которые будут происходить в будущем. Объясню эту идею на примере. Несколько лет назад я вместе с коллегами анализировал акции растущих компаний. Мы все знали, что электронная коммерция растет с беспрецедентной скоростью и что продажи напрямую потребителю, D2C, примечание переводчика, будущее интернет-торговли. Основываясь на этом наблюдении, предложили нашему менеджеру рассмотреть для инвестиций компанию Shopify Incorporated, Shop. Наше предложение было отвергнуто из-за недостаточного денежного потока и рентабельности Shop. Нет нужды упоминать, что, как показано на рисунке 9.1 в PDF-приложении, инвестиция размером 56 тысяч долларов в Shop в 2016 году сейчас в 2020 стоила бы более 1 миллиона долларов. Учитывая сказанное, существует два способа поиска подходящих акций для инвестирования – сверху вниз и снизу вверх. При подходе сверху вниз поиск перспективных кандидатов начинается с анализа рынка. Рассматриваются фондовые и товарные рынки. Затем аналитик углубляется до конкретных отраслей и, наконец, изучает отдельные компании. Допустим, вы составили определенное мнение о секторе услуг связи. Вы полагаете, что 5G – будущее технологий связи, и что компания, которая станет лидером в правильном внедрении этой технологии, невероятно вырастет в следующие 5 лет. Затем продолжаете исследование и понимаете, что AT&T Incorporated, T, опережает конкурентов по внедрению 5G. Проведя прединвестиционную оценку, так называемый due diligence, к концу главы вы будете знать, как правильно проводить due diligence компаний, представляющих для вас интерес. Окончательно принимаете решение купить акции AT&T. Это и есть подход сверху вниз, и он широко используется в мире финансов. Будучи аналитиком, я часами провожу исследования и выявляю тенденции в каждой отрасли. На рисунке 9.2 в PDF-приложении представлен краткий обзор подхода сверху вниз. Данный подход основан на предположении, что рынки и отрасли важнее, чем достоинства отдельной компании, так как представляют собой факторы более высоких уровней, вносящие больший вклад в определение доходности акций, чем факторы на уровне компании. Вернемся к примеру с Shopify Incorporated, Shop. Тогда я и мои коллеги знали, что электронная коммерция и предпринимательство будут развиваться в США и по всему миру и были готовы сделать ставку на компании, которые собирались предоставлять инструменты предпринимателям. Подход снизу вверх прямо противоположный. Теперь мы начинаем с компании, в которой вы видите перспективу роста. Проведя ее первоначальный due diligence, переходим к изучению отраслевых тенденций и макроэкономических факторов, чтобы решить, есть ли у компании хорошие шансы на процветание в ближайшие несколько лет. Разберем этот подход на примере. Лето 2020 года. Вы пользуетесь продуктами Apple, вам нравится эта компания. Подход снизу вверх начинается с due diligence, комплексной оценки Apple Incorporated, AAPL. Изучив отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств. Позже научу вас, как читать эти пугающие своей сложностью документы, чтобы анализировать состояние компании в кратчайшие сроки. Вы видите, что фундаментальные показатели компании надежны. Затем переходите к анализу отрасли, и после многочасового изучения понимаете, что рынок движется к массовому распространению носимых устройств. Кроме того, на макроэкономическом уровне ожидается некоторое восстановление экономического роста ближе к 2021 году. Подход снизу вверх полезен, когда выбрали компанию и хотите убедиться, что ваши решения соответствуют ситуации в отрасли и экономике. На рисунке 9.3 в PDF-приложении кратко рассмотрен подход снизу вверх. Питер Линч, легендарный управляющий паевыми инвестиционными фондами и автор книги «Переиграть Уолл-стрит», «Beating the Street», одна из моих любимых книг, часто посещал различные магазины и центры продаж. Там он наблюдал за тем, какие товары предлагаются на продажу и как потребители реагируют на те или иные бренды. Он стремился как можно лучше понять как бизнес-процессы, так и поведение потребителей. И, несомненно, преуспел в этом. За 13 лет работы в Fidelity Investments среднегодовая доходность его инвестиций превысила 29%. Смысл в том, что если вы как инвестор сможете заметить, куда движется рынок, а затем использовать инструменты и методы, о которых пойдет речь далее, то сумеете заработать гораздо больше ожидаемой доходности по рынку. Как начать? Бесплатные ресурсы. При принятии решений вы можете воспользоваться множеством бесплатных ресурсов. Как профессиональный аналитик, я имею доступ к таким ресурсам, как платформа Capital IQ и терминал Bloomberg, Bloomberg Terminal. Они предоставляют в реальном времени финансовые данные о компаниях, необходимые мне для ежедневных исследований и анализа. Годовая стоимость пользования терминалом Bloomberg или платформой Capital IQ на момент создания этой главы ранжировалась примерно от 24 тысяч до 39 тысяч долларов, и большинству розничных инвесторов, конечно, это не по карману. Но это не значит, что обычные инвесторы обречены на проигрыш. Существует множество бесплатных ресурсов, которые могут создать необходимое преимущество для розничного инвестора, работающего не на компанию, а из своего домашнего офиса. Далее я упомяну некоторые из моих любимых. Отличное место, чтобы начать поиск определенных ценных бумаг – Yahoo Finance, finance.yahoo.com. Он предоставляет три важных отчета по каждой компании – отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств. На Yahoo Finance выложены отчеты о прибылях и убытках за несколько предыдущих лет, что позволяет выявить тенденции и принять обоснованное решение о будущем компании. Кроме того, на сайте можно строить основные графики. Также там доступны последние новости и оценки аналитиков. На рисунке 9.4 в PDF-приложении приведен пример отчета о прибылях и убытках с сайта Yahoo Finance. Reuters, reuters.com Finance – еще один отличный источник финансовых данных, которые потребуются для фундаментального анализа компании. В отличие от Yahoo Finance, Reuters предоставляет собственные данные, а не просто агрегирует ранее опубликованные. Одна из его главных особенностей – раздел Stock Screener. Он позволяет искать конкретные акции по таким критериям, как рост, коэффициент, цена, прибыль, отношение рыночной цены акции к прибыли на акцию и сектор. Позже в этой главе расскажу о стратегиях выбора стоимостных акций или акций роста. Смотрите рисунок 2.3 на основе этих критериев. Поэтому я убежден, что при выборе нужных акций Reuters Stock Screener будет полезным инструментом. На рисунке 9.5 в PDF-приложении приведен скриншот Reuters Stock Screener. Существует множество платформ, позволяющих просматривать столбцовые графики, гистограммы, и свечные графики различных акций. Я рекомендую такие платформы, как Big Charts от MarketWatch, bigcharts.marketwatch.com и tradingview.com/chart. BigCharts позволяет просматривать последние новости об акциях, а также оценки и рейтинги аналитиков. Briefing.com – еще один замечательный ресурс, предоставляющий оперативную информацию об оценках аналитиков и стенограммы последних телеконференций компаний по отчетам о прибыли. Ключевые индикаторы для рассмотрения перед инвестированием. Британскому экономисту и Нобелевскому лауреату Рональду Коузу приписывают высказывание, пусть и, видимо, несколько изменившееся со временем: «Если данные достаточно долго пытать, они признаются в чем угодно». Независимо от того, говорил ли Коуз именно так или нет, сказать по правде, я руководствуюсь этим в моей каждодневной работе. При поиске акций можно так глубоко погрузиться в манипуляции числами, что продавать превратится в покупать. Американская риэлторская компания WeWork, на самом деле она так и не вышла на биржу из-за отсутствия спроса, несколько лет манипулировала данными о своей рентабельности. Они записывали расходы, относившиеся к повседневной деятельности, в графу единовременных затрат и называли это EBITDA с районной поправкой. Если вы не знакомы с этим термином, EBITDA означает прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. WeWork мучили свои данные, чтобы они признались в рентабельности. То же самое может случиться, когда будете покупать акции. Вы можете изучить отчет о прибылях и убытках компании и посмотреть сквозь пальцы на некоторые красные флажки, чтобы оправдать покупку. Далее я покажу индикаторы, на которые следует обращать внимание при выборе акций. Их изучение снижает вероятность того, что вас введут в заблуждение некоторые числовые показатели. Дивидендная доходность. Дивидендная доходность – отношение годового дивиденда компании к цене ее акций. Дивидендная доходность выражается в процентах и рассчитывается так. Дивидендная доходность, знак равенства, годовой дивиденд, цена акции, помноженные на 100. Это важное понятие, на которое следует обратить внимание, особенно при формировании инвестиционного портфеля. В оптимальном портфеле должно быть несколько акций, по которым ежеквартально выплачиваются дивиденды. На рисунке 9.6 в PDF-приложении приведена информация о дивидендах, выплачиваемых четырьмя известными компаниями. Отчет о прибылях и убытках. Воловая рентабельность и чистая рентабельность. Анализ отчета о прибылях и убытках может сообщить много нового. В повседневной работе я иногда часами анализирую отчет о прибылях и убытках той или иной компании. Но чтобы приобрести навыки, необходимые для эффективного анализа, не нужно тратить часы или учиться в бизнес-школе. О состоянии компании могут многое рассказать три показателя, которые легко рассчитываются. Первый из них, который помещается в отчет о прибылях и убытках, данные о рентабельности, маржах компании. В частности, важно рассмотреть две группы показателей рентабельности. Воловая рентабельность, также называемая маржой воловой прибыли, и чистая рентабельность, также называемая маржой, коэффициентом или нормой чистой прибыли. Воловая рентабельность – это отношение воловой прибыли компании. Воловая – совокупная выручка за вычетом стоимости проданных товаров, себестоимости продаж, к воловой совокупной выручке. Чистая рентабельность – отношение чистой прибыли компании к ее воловой совокупной выручке. Все эти данные можно найти в отчете о прибылях и убытках компании. Нужно рассчитать такие важные показатели рентабельности и сравнить их за пятилетний период, чтобы посмотреть, прослеживаются ли какие-либо тренды. В идеале необходимо, чтобы рентабельность каждой компании в вашем портфеле была либо устойчива, либо росла по сравнению с отраслью в целом. Например, в пищевой промышленности воловая рентабельность составляет 55-60%. Соответственно, инвестируя в сеть ресторанов, имеющую более низкую маржу, следует проявлять осторожность. Воловая рентабельность равняется выручка минус стоимость проданных товаров, выручка. На рисунке 9.7 в PDF-приложении показан отчет о прибылях и убытках Apple Incorporated, AAPL, взятый с сайта Yahoo Finance. Воловую рентабельность Apple можно рассчитать, разделив ее воловую прибыль на воловую совокупную выручку с октября 2018 года по сентябрь 2019 года – 37,8%, с октября 2017 года по сентябрь 2018 года – 38,3%, с октября 2016 по сентябрь 2017 года – 38,5%. Как видно, в последние три финансовых года Apple удавалось обеспечивать устойчивость своей маржи верхней строки Top Line Margin, умное название воловой рентабельности. Аналогичным образом можно рассмотреть данные по чистой рентабельности Apple и посмотреть, есть ли какие-либо причины для беспокойства. Чистая рентабельность Apple с октября 2018 года по сентябрь 2019 года составляла 21,2%. С октября 2017 года по сентябрь 2018 года она равнялась 22,4%, с октября 2016 года по сентябрь 2017 года 21,1%. И снова Apple удавалось поддерживать стабильную чистую рентабельность. Нужно проделать это со всеми компаниями, входящими в ваш портфель, чтобы знать, не намечаются ли какие-либо тревожные тренды. Выявление трендов. Отчет компании о прибылях и убытках можно также использовать для выявления трендов. Например, с помощью рисунка 9.7 в PDF-приложении можно рассчитать рост продаж Apple в годовом исчислении. Видно, что с 2016-2017 финансового года по 2017-2018 финансовый год продажи Apple выросли на 15,86%. По формуле продажи, общая выручка октября 2017-сентября 2018 годов минус продажи, общая выручка октября 2016-сентября 2017 годов продажи, общая выручка октября 2016-сентября 2017 годов. При этом в 2018-2019 финансовом году продажи снизились примерно на 2%. Подобный анализ трендов позволяет оценить состояние компании и легко заметить потенциальные тревожные признаки. На рисунке 9.8 в PDF-приложении представлен анализ тренда выручки, продаж компании Shopify Incorporated, SHOP, в сравнении с General Motors Company, GM. Коэффициент покрытия процентов. Еще один показатель, который необходимо рассчитать, изучая отчет о прибылях и убытках, коэффициент покрытия процентов. Он даст дополнительную информацию о состоянии компании. По сути, он показывает инвестору, сможет ли компания выплачивать проценты по своему долгу за счет денежных средств, получаемых от своей деятельности в финансовой сфере, мы называем его EBIT, прибыль до вычета процентов и налогов, но вам не стоит беспокоиться о понимании этого технического термина. В целом, следует искать компании, у которых коэффициент покрытия процентов равен минимум 2. Также нужно сравнить коэффициент процентного покрытия выбранной компании с показателями аналогичных компаний. Коэффициент покрытия процентов, знак равенства, операционный доход или убыток, процентные расходы. На рисунке 9.9 в PDF-приложении приведен отчет о прибылях и убытках Starbucks Corporation, SBUX. Starbucks – одна из компаний, входящих в мой долгосрочный портфель. Она выплачивает дивиденды, рост ее продаж измеряется двузначными числами, а ее продукт вызывает привыкание. Это одни из самых любимых моих критериев. За период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года Коэффициент покрытия процентов Starbucks составил 11,8. Это означает, что компания может легко выплатить процент по своему долгу 12 раз с помощью одних лишь наличных, которые зарабатывает от операционной деятельности. Балансовый отчет. Как и в отчетах о прибылях и убытках, в балансовых отчетах компании можно легко найти некоторые данные, позволяющие выбрать подходящие акции для своего портфеля. Остаток денежных средств. Cash balance. В первую очередь нужно проверить остаток денежных средств. Cash balance компании. Следует убедиться, что выбранная вами компания располагает достаточными наличными деньгами, чтобы иметь возможность маневрировать в условиях экономического спада, например, рецессии или пандемии COVID-19. Простое правило состоит в том, что совокупные денежные средства компании должны быть как минимум равны ее текущим обязательствам. На рисунке 9.10 в PDF-приложении показано, как найти этот показатель в балансовом отчете компании Apple Incorporated, AAPL. Во втором столбце чисел видно, что совокупные наличные денежные средства компании Apple на конец ее финансового года в сентябре 2019 года составили 66,3 миллиарда долларов. Хотя это и не показано, вторая колонка чисел охватывает период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года. Кроме того, все числа на этом рисунке приведены в тысячах. Коэффициент текущей ликвидности. Еще одним важным показателем, который необходимо рассчитать из балансового отчета компании, является коэффициент текущей ликвидности, отношение ее совокупных текущих активов к текущим обязательствам. Пример расчета этого показателя по балансовому отчету компании Apple приведен на рисунке 9.10 в PDF-приложении. Используя данные из второго столбца на рисунке, получаем, что коэффициент текущей ликвидности за финансовый год, закончившийся в сентябре 2019 года, составил 1,12. Этот коэффициент колеблется в зависимости от отрасли, но общее правило заключается в том, чтобы искать коэффициент не менее 1,5. Компания, у которой этот показатель составляет менее 1,5, считается находящейся в тяжелом финансовом положении, хотя и существуют некоторые нюансы. Коэффициент текущей ликвидности, знак равенства, совокупные текущие активы, текущие обязательства. Структура капитала. Из балансового отчета компании также можно получить данные о структуре капитала. Этот термин означает, каково соотношение между заемным и акционерным капиталом компании. Например, если вы внесли предоплату в 200 тысяч долларов за дом, который купили за 400 тысяч долларов, и получили в банке ипотечный кредит в 200 тысяч долларов на оставшуюся часть суммы, ваша структура капитала 50 на 50. Структуру капитала компании можно легко рассчитать, разделив ее долгосрочный долг на сумму акционерного капитала, собственного капитала акционеров и ее долгосрочного долга. Если у компании больше 65% долга в структуре капитала, это считается высокой долей заемных средств, и инвестировать в такую компанию не рекомендуется. Используя числа из второй колонки на рисунке 9.10, получаем, что в финансовом году, закончившемся 30 сентября 2019 года, компания Apple имела следующую структуру капитала. Долг 46,7% и, следовательно, акционерный капитал 53,3%. Структура капитала, знак равенства, долгосрочный долг, акционерный капитал плюс долгосрочный долг. Напомню, что второй столбец чисел в балансовом отчете Apple Incorporated, AAPL, на рисунке 9.10, относится к периоду с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. Видно, что на 30 сентября 2019 года у Apple был внушительный остаток денежных средств. Общий объем наличности в 66,3 миллиарда долларов, Все числа на рисунке даны в тысячах. Коэффициент текущей ликвидности на конец 2018-2019 финансового года компании был равен 1,12, что явно ниже порога в 1,5, о котором я ранее упомянул. Однако компании Apple можно простить это несоответствие, поскольку она обладает выдающейся способностью обращать товарные запасы в денежные средства и расплачиваться с поставщиками. Наконец, структура капитала Apple распределялась так. Долг – 46,7%, акционерный капитал – 53,3%. Хотя на 30 сентября 2019 года компания имела высокую долю заемных средств, ее способность генерировать денежный поток позволяет ей погашать задолженность. Отчет о движении денежных средств. Отчет о движении денежных средств – один из самых важных финансовых документов компании. Он показывает, как компания получает денежные средства и что она делает с полученной наличностью. Анализ такого отчета может быть чрезвычайно сложным и выходит за рамки данной аудиокниги. Однако есть два ключевых показателя, на которые я рекомендую обратить внимание при анализе компании. Операционный денежный поток и обратный выкуп акций. Операционный денежный поток. В первую очередь нужно оценить тренд денежного потока компании от ее операционной деятельности. Он показывает способность компании производить устойчивый денежный поток. На рисунке 9.11 в PDF-приложении с выпиской из отчета о движении денежных средств Tesla Incorporated, TSLA, я отметил, где найти операционный денежный поток. Многие на Уолл-стрит ставили на банкротство компании Tesla из-за ее неспособности генерировать денежные средства от своей деятельности. Обратный выкуп акций. Во-вторых, в отчете о движении денежных средств сообщается, осуществляла ли компания обратный выкуп своих акций. Как упоминалось в главе 2, обратный выкуп акций – один из основных способов, которым компания может генерировать прибыль для своих акционеров. На приведенном в PDF-приложении рисунке 9.12, представляющем собой отчет о движении денежных средств корпорации McDonald's, MCD, видно, что ее руководство постоянно выплачивает дивиденды и ежегодно осуществляет обратный выкуп акций. Оба эти действия создают огромную прибыль для акционеров. Нет необходимости говорить, что McDonald's – еще одна из моих любимых компаний. Хотя я редко ем там, вот что я люблю. Бета – бета-коэффициент. Существует множество определений бета-коэффициента, и многие из них связаны со статистикой и регрессионным анализом. Простыми словами, бета-коэффициент – способ оценки рискованности акций по сравнению с общим рынком. Если акции компании считаются такими же рискованными, как и рынок в целом, ее бета-коэффициент будет равен 1. Например, бета-коэффициент Amazon.com Incorporated, AMZN, равен 1 на момент создания этой главы. Это означает, что если рынок в целом упадет на 10%, то акции Amazon, скорее всего, также упадут на 10%. Для сравнения, бета компании Shopify Incorporated, Shop, составляет 1,40 на момент создания этой главы. Следовательно, на каждый 1% движения рынка вверх или вниз акции Shopify, скорее всего, будут двигаться на 1,4%. Разумеется, это упрощенное определение бета-коэффициента, поскольку для его полного понимания необходимо практическое знание статистики. Как правило, акции роста имеют бета-коэффициент 1,3 и выше. Перед тем, как инвестировать в ту или иную компанию, необходимо проверить ее бету. Изучение бета-коэффициента чрезвычайно важно, если у вас более короткий временной горизонт или скоро уходите на пенсию. Объясню на примере. WPX Energy Incorporated, WPX – компания энергетического сектора с бета-коэффициентом 2,9 на момент создания этой главы. Во время обвала рынка в 2020 году акции компании резко упали в цене. 18 февраля 2020 года они стоили 11,71 доллара, а 18 марта 2020 года уже 2,11 доллара. И, вероятно, не восстановят потери как минимум в течение ближайших нескольких лет. Важно понять этот момент. Представьте, что 40% вашего портфеля было вложено в эти акции, а через год вы должны выйти на пенсию. Это могло бы стать ужасным событием, которое серьезно повлияло бы на вас и ваших близких. К сожалению, я сталкиваюсь с подобными примерами почти каждый день. Нужно очень осторожно подходить к выбору акций. На рисунке 9.13 в PDF-приложении приведен график, сравнивающий стоимость акций WPX с индексом S&P 500. 52-недельный максимум, минимум. Этот индикатор говорит сам за себя. 52-недельный максимум и минимум – самая высокая и самая низкая цена акции за последние 52 недели. В данный момент, когда я записываю эту аудиокнигу, почти 60% акций индекса S&P 500 находятся около 52-недельных минимумов. Простое правило состоит в том, что нужно быть осторожными с акциями, торгующимися около своих 52-недельных максимумов или минимумов. Акции роста и стоимостные акции. Сейчас вы уже должны хорошо понимать различия между стоимостными акциями и акциями роста, но, возможно, все еще задаетесь вопросом, в какие из них лучше инвестировать. Правда в том, что исследователи еще не смогли ответить на этот вопрос с уверенностью. Я же поделюсь своим мнением позже в этой главе. Аналитик Джон Дауди опубликовал на сайте Seeking Alpha, кстати, отличный сайт для поиска инвестиционных идей, отчет. В нем он разделил акции на 6 категорий, отражавших риск и доходность акций роста и стоимостных акций в секторах с малой, средней и высокой капитализацией. Исследование длилось 13 лет, с 2000 по 2013 годы. И с учетом риска не было получено четкого ответа на вопрос, какая из категорий обеспечивает более высокую доходность. В 2015 году Крейг Исраэльсен опубликовал в журнале Financial Planning другое исследование. В нем были показаны результаты акций роста и стоимостных акций в секторах с малой, средней и высокой капитализацией за 25-летний период с начала 1990 года по конец 2014 года. Как и в предыдущем исследовании, однозначного ответа не было найдено. В качестве дополнительной демонстрации на рисунке 9.14 в PDF-приложении приведено сравнение показателей iShares Russell 1000 Growth Index ETF IWF и iShares Russell 1000 Value Index ETF IWD за период с весны 2017 года по весну 2020 года. Можно видеть, что акции роста, отслеживаемые индексом IWF, превзошли стоимостные акции, отслеживаемые индексом IWD. Хотя исследования не дают однозначного ответа на вопрос о том, какие акции обеспечивают более высокую доходность, важно иметь в своем портфеле акции обоих типов. Далее я расскажу о важных индикаторах, используемых для выявления качественных акций каждого типа. Также поделюсь личной историей о том, как мне удалось заработать денег для одного из своих клиентов, найдя для него несколько акций роста и стоимостных акций в здравоохранительном секторе. Помните, что гораздо важнее выбрать правильные акции, независимо от того, к какому типу они относятся, чем слепо вкладывать деньги исключительно в акции одного из типов. Далее скажу о 5 ключевых индикаторах, на которые я обращаю внимание при определении акций роста. Первый. Цена акции на последнее закрытие торгов больше или равна 5 долларам. Считаю акции стоимостью ниже 5 долларов за акцию грошовыми. Второй. Средний дневной объем торгов за последние 50 дней больше или равен 100 тысячам акций. Если не торгуете на сумму 5 миллионов долларов или более, то средний дневной объем торгов в 100 тысяч акций по цене $5 за акцию или выше должен позволять вам входить в сделки и выходить из них без особых проблем. Под средним дневным объемом торгов понимается среднее количество акций конкретной компании, торгуемых каждый день. Я не торгую акциями со средним дневным объемом торгов менее 100 тысяч акций. Для беспроблемного входа и выхода из сделок необходима достаточная ликвидность. Третий. Рост прибыли на акцию Earnings per share, EPS, за самый недавний квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года больше или равен 25%. Четвертый. Темп роста прибыли на акцию за 5 предыдущих лет в годовом исчислении больше или равен 10%. Уильям О. Нил, основатель Investors Business Daily, также рекомендует это число. Пятый. Отношение цены акции к прибыли на акцию, коэффициент цена-прибыль, P/E ratio, должно быть более 20. Используя это простое руководство из 5 пунктов, вы сможете легко определить акции роста, достойные включения в ваш портфель. Акции, которые могут пройти этот тест, крайне удобно выявлять с помощью Reuters Stock Screener. Также сейчас назову 5 ключевых индикаторов, которые используют для быстрого выявления стоимостных акций. Первый. Цена акции на последнее закрытие торгов больше или равна $5. Второй. Средний дневной объем торгов за последние 50 дней больше или равен 100 тысячам акций. Третий. Отношение цены акций к продажам, выручки на акцию, коэффициент цена-выручка, P/S ratio, меньше или равно 1,25. Четвертый. Дивидендная доходность больше или равна 1,5%. Пятый. Коэффициент цена-прибыль, P/E ratio, должен быть менее 20. Первые два показателя ограничивают ваш инвестиционный выбор компаниями, чьи акции торгуются часто и выше $5 за акцию. Следующий показатель ограничивается так называемыми дешевыми акциями, которые определяются коэффициентом цена-выручка. Этот коэффициент можно рассчитать как отношение рыночной капитализации компании к ее совокупным годовым продажам, выручке. Так же, как и коэффициент цена-прибыль, price to earnings, P/E, этот индикатор P/S часто публикуется в отчетах. В главе 3 я уже указывал, рыночная капитализация компании рассчитывается путем умножения количества ее акций в обращении на цену акции. По стоимостным акциям часто выплачиваются дивиденды, поэтому я также обращаю внимание на дивидендный доход. Однако нужно опасаться компаний, выплачивающих дивиденды размером 10% и более. Такие компании часто находятся в положении и собираются сократить дивидендные выплаты. Оценка стоимости компаний для инвестирования. Внутренняя и относительная стоимость. Если вы включите телеканал CNBC в сезон публикации отчетов о прибыли и послушаете всего несколько минут, то услышите понятие «не оправдать», «превзойти» ожидания аналитиков. Задавались ли вы вопросом, что они означают? Вопрос справедливый, как и вопрос о том, как аналитики с Уолл-стрит предсказывают цены акций и прибыли компаний. Честно говоря, это довольно сложный процесс, и иногда они могут очень сильно ошибаться. В начале 2000 года компания Pets.com, бывший тикер IPET, оценивалась приблизительно в $300 миллионов. Позже, в том же году, оценка опустилась до нуля, так как компания прекратила деятельность. На рынке прямых инвестиций компания WeWork к концу 2018 года оценивалась в $42 миллиарда, но к концу 2019 года ее оценивали уже всего лишь в $8 миллиардов. В 1996 году Apple Incorporated, AAPL, оценивалась менее чем в $3 миллиарда. Затем компания вернула на работу Стива Джобса, который выпустил iPod и iPhone. Цена акций Apple значительно выросла, и теперь ее рыночная капитализация составляет около 1 триллиона долларов. Понимание того, как Уолл-стрит судит о том, какие акции стоит покупать, а какие нужно немедленно продавать, может помочь вам при собственном выборе акций. В целом, для оценки стоимости компании обычный аналитик из Goldman Sachs или любого другого инвестиционного банка станет использовать 2 основных метода. Он будет рассчитывать либо внутреннюю, либо относительную стоимость. Метод расчета внутренней стоимости использует модель дисконтированного денежного потока, тогда как метод относительной стоимости сравнивает стоимость конкретной акции или актива с аналогичными, также известен как сравнительный метод. В данной главе я не буду подробно останавливаться на этих 2 методах, но дам достаточно знаний для того, чтобы вы могли оценить стоимость акций и найти недооцененные. В конце концов, цель любого инвестора проста – покупать дешево и продавать дорого. Оценка внутренней стоимости. Модели дисконтированного денежного потока Discounted Cash Flow DCF – наиболее распространенный способ оценки акций, применяемый аналитиками на Уолл-стрит. Метод состоит в том, что аналитики прогнозируют доходы и расходы компании на ближайшие 5-10 лет вперед, а затем дисконтируют денежный поток, считая его чистой прибылью, с помощью соответствующей ставки дисконтирования к сегодняшнему дню. Моделирование этих доходов и расходов сопряжено со многими сложностями, как и поиск правильной ставки дисконтирования, отражающей профиль риска компании. Вот почему инвестиционные банкиры получают такую зарплату. Однако понимание основ их стратегии поможет вам принимать более разумные решения в отношении собственного портфеля. На основе полученных данных банкиры определяют рейтинг акции «покупать», «продавать» или «держать». Давайте снова возьмем Apple Incorporated, AAPL, в качестве примера. Предположим, что Apple торгуется по цене $242 за акцию. Команда инвестиционного банка Goldman Sachs установит целевой ценовой уровень для акций Apple на уровне $650 за акцию и даст своим инвесторам рекомендацию покупать. Это означает, что аналитики Goldman Sachs спрогнозировали доходы и расходы Apple и, проведя обратное дисконтирование, пришли к выводу, что акции компании должны стоить не $242, а $650 за акцию. Таким образом, подразумеваемый потенциал роста составляет около 169%. $650, $242, 1. Важно знать, что такого рода аналитические отчеты можно найти в интернете. Хотя большинство полносервисных брокеров включают такие отчеты по акциям в предложение своих услуг, множество отчетов можно найти в интернете, на сайтах, таких как Seeking Alpha. Еще один очень хороший источник информации – телеканал CNBC, где можно узнать, что думают аналитики Уолл-стрит о различных акциях. Эти рекомендации по выбору акций меняются ежеквартально и, как вы заметите, основаны на многочисленных предположениях о будущем компании. Во многих случаях аналитики оказываются неправы в своих гипотезах. Тем не менее, знание того, как они оценивают акции и что думают о каждой компании, является очень ценным инструментом. В конце 2018 года акции Boeing Co. BA торговались в районе $300. Почти 80% аналитиков Уолл-стрит давали рекомендацию покупать акции, указывая высокие ценовые ориентиры. Сейчас, когда я работаю над этой книгой весной 2020 года, акции Boeing колеблются на уровне около $100 за акцию. На рисунке 9.15 в PDF-приложении показано падение цены акций корпорации в течение части 2020 года. Почти все аналитики ошибались в отношении Boeing. Весьма вероятно, что корпорация будет получать финансовую помощь от государства. Мораль этой короткой истории в том, что в некоторых случаях даже люди, профессионально занимающиеся инвестированием, принимают ошибочные решения и в итоге оказываются далеко не в выигрыше. Оценка относительной стоимости. Одним из наиболее распространенных методов оценки стоимости компаний в инструментарии аналитиков Уолл-стрит является сравнение их с аналогичными предприятиями. Неудивительно, что этот метод называется относительным или сравнительным, сопоставительным. Если вам нравится популярное шоу канала ABC Shark Tank, то вы наверняка слышали, как Кевин О'Лири говорил что-то вроде «Ваша оценка безумна» или «Такие компании, как ваша, стоят в 5-6 раз дороже своей прибыли». Кевин О'Лири, как и многие другие, используют мультипликаторы, коэффициенты «multiples» для оценки компаний, чтобы определить, переоценены они или недооценены. Существует огромное множество мультипликаторов, которые можно использовать для оценки акций перед покупкой, но для простоты я рассмотрю в этой главе только один, самый ключевой. Однако, прежде чем переходить к техническим деталям, хотел бы рассказать, что означают мультипликаторы и как их использовать. Первый шаг к оценке стоимости компании с помощью мультипликаторов – поиск подходящего основания для сравнения. На фондовом рынке существует 11 секторов, и в каждом из них есть компании, которые очень похожи друг на друга с точки зрения ведения бизнеса и потенциальных клиентов. В мире финансов такие компании называются сравнимыми – comps. На рисунке 9.16 в PDF-приложении показаны 11 секторов фондового рынка и несколько примеров компаний из каждого сектора. Эти сектора основаны на глобальном стандарте классификации отраслей, о котором расскажу в следующей главе. Хотя этот стандарт призван стандартизировать способы классификации компаний на финансовых рынках, классификация некоторых предприятий все же отличается от него. К примеру, сектора, обозначенные на рисунке как Consumer Defensive – потребительские товары первой необходимости, и Consumer Cyclical – потребительские товары вторичной необходимости, на английском языке также называются, соответственно, Consumer Staples – потребительские товары повседневного, массового спроса, и Consumer Discretionary – потребительские товары выборочного спроса. Например, любая компания, зависящая от покупательной способности потребителей, попадет в сектор «потребительские товары вторичной необходимости», также известный как «потребительские товары выборочного спроса». Так, компании Nike Incorporated, NKE, Lululemon Athletica Incorporated, LULU и Under Armour Incorporated, UA и UAA относятся к этому сектору и считаются хорошо сравнимыми объектами. Теперь рассмотрим этот самый распространенный мультипликатор, который широко применяется на Уолл-стрит для оценки компаний. Коэффициент, цена, прибыль, P/E, святой грааль оценки стоимости. Очень важным коэффициентом является отношение цены акции к прибыли на акцию, которое также известно как коэффициент или соотношение цена-прибыль, или коэффициент P/E, Price to Earnings Ratio, P/E Ratio, также на английском языке, известен как Price Multiple и Earnings Multiple. Вы наверняка видели этот показатель в приложении iPhone Stocks на Yahoo Finance и других источниках. Безусловно, он является одним из наиболее важных коэффициентов в финансовой сфере. Коэффициент P/E оценивает стоимость компании путем измерения отношения текущей цены ее акций к прибыли на акцию Earnings per share, EPS. Он используется инвесторами и аналитиками для определения относительной стоимости акций компании при сравнении их между акциями-аналогами. Также он может использоваться для сравнения компании с ее собственными историческими данными или для сравнения совокупных рынков между собой или с историческими данными. Коэффициент P/E – один из наиболее распространенных инструментов анализа акций, на которые опираются инвесторы и аналитики при определении их стоимости. Он не только показывает, является ли цена акции компании завышенной или заниженной, но и позволяет определить, как оцениваются акции в сравнении со своей отраслевой группой или с эталонным показателем, таким как индекс S&P 500. За последние 100 лет среднее значение коэффициента P/E для индекса S&P 500 составляло около 15. Однако в последние несколько лет, когда рынок рос благодаря более мягкой монетарной политике, средний коэффициент P/E приблизился к 21. Как правило, сектора с коэффициентом P/E менее 20 считаются стоимостными, а сектора с коэффициентом P/E более 20 – секторами роста. На рисунке 9.17 в PDF-приложении представлен график, отражающий историческое среднее значение коэффициента P/E для индекса S&P 500. По сути, коэффициент P/E показывает, сколько долларов инвестор должен вложить в компанию, чтобы получить 1 доллар ее прибыли. Если, например, компания в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E, равным 20, это означает, что инвестор готов заплатить 20 долларов за 1 доллар текущей прибыли. В каждом секторе существует свой средний коэффициент P/E, который является для него стандартным. На рисунке 9.18 в PDF-приложении приведена их сводная таблица. Можете сравнить коэффициент P/E рассматриваемой вами акции со средним секторальным коэффициентом P/E, чтобы понять, приобретаете ли недооцененную акцию или переплатите за нее. Тем не менее, помните, что бывают случаи, когда коэффициент P/E у компании выше, чем у других подобных, но ее акции все равно выгодно покупать, поскольку эта компания растет быстрее своих аналогов. В таких случаях вполне допустимо переплатить за них. Помимо коэффициента P/E, для оценки стоимости компаний используется множество других коэффициентов. Наиболее распространены два – стоимость предприятия, прибыль до вычета процентов и налогов, EV и BIT, и стоимость предприятия, прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, EV и EBITDA. Я намеренно не назвал другие мультипликаторы, поскольку они выходят за рамки данной книги. Но в интернете можно найти множество ресурсов, где они рассматриваются подробно. Данные два мультипликатора можно использовать для компаний, которые пока не приносят прибыль и, следовательно, не имеют коэффициента P/E. Как, собственно, выбирать акции? Недавно я показал, как читать финансовую отчетность и на что следует обращать внимание при выборе подходящих акций для инвестирования. Несмотря на все это, вам по-прежнему может казаться, что у вас недостаточно стратегий или нет общего плана, которому нужно следовать, чтобы выбрать лучшие акции. Далее я кратко изложил большую часть материала, который мы рассматривали в этой главе. Я расскажу о практичном принципе, к которому можно обращаться при принятии инвестиционных решений. Хотя в инвестировании не существует универсального подхода, этот принцип поможет вам значительно упростить процесс принятия решений. Однако его следует рассматривать не как Библию инвестирования, а скорее как пошаговое руководство по снижению риска и выбору нужной акции из множества существующих вариантов. Я разделил акции на две основные группы – акции роста и стоимостные акции. Этой классификацией пользуюсь на протяжении всей аудиокниги. Затем я поочередно рассматриваю каждый индикатор и каждое практическое правило, которое можно использовать, чтобы убедиться в правильности принимаемого решения и в том, что вы сохраняете финансовую ответственность. Индикатор. Дивидендная доходность. Стоимостной акции. Должна превышать 1.5%. Акции роста. Должна быть между 0 и 2%. Если компания перераспределяет наличность, это может делаться в ущерб ее росту. Индикатор. Валовая рентабельность. Стоимостные акции. Должна быть больше 45%. Акции роста. Должна быть больше 45%. Индикатор. Чистая рентабельность. Стоимостные акции. Должна быть больше 10%. Акции роста. Компания может быть нерентабельной, если у нее устойчивый денежный остаток. Индикатор. Рост выручки. Стоимостные акции. Между 2 и 6%. акции роста должен составлять минимум 6% в годовом исчислении. Индикатор. Коэффициент покрытия процентов. Стоимостные акции. Минимум 2. Акции роста. Минимум 2. Индикатор. Коэффициент текущей ликвидности. Стоимостные акции. 1,5 или более. Акции роста. 1,5 или более. Индикатор. Структура капитала. Стоимостные акции. Долг не более 65%. Акции роста. Долг не более 65%. Индикатор. Обратные выкупы акций. Стоимостные акции. Минимум 2 за последние 5 лет. Акции роста. Нет обратных выкупов. Индикатор. Бета-коэффициент. Стоимостные акции. Разумный диапазон от 1 до 1,3. Акции роста. Для акций роста нормален высокий бета-коэффициент, но все же избегайте значений выше 1,8. Итак, в первом пункте указана дивидендная доходность компании. Если вы выбираете из стоимостных акций, убедитесь, что компания выплачивает дивиденды в размере более 1,5% от цены своих акций. Такая рекомендация основана на следующей логике. Если компания получает миллиардные прибыли, она может позволить себе, чтобы ее дивиденды соответствовали ставке, которую предлагают местные банки по сберегательным депозитам. В конце концов, будучи акционером, вы несете риск и должны получать за него компенсацию. Кроме того, следует осторожно относиться к компаниям, дивидендная доходность которых превышает 10%. Такие компании часто находятся в тяжелом финансовом положении и, вероятно, вскоре либо вообще откажутся от выплаты дивидендов, либо значительно снизят их. С другой стороны, если инвестируете в акции роста, то лучше избегать компаний, дивидендная доходность которых превышает 2%. Такие компании быстро растут и должны реинвестировать каждую копейку в свою деятельность, чтобы обеспечить рост выручки. Если растущая компания дает дивидендную доходность более 2%, она оказывает вам, акционеру, медвежью услугу. Следующий пункт относится к валовой рентабельности компании. Независимо от типа, растущая или стоимостная компания, валовая рентабельность компании, в которую инвестируете, должна составлять более 45%. Этот показатель может несколько отличаться по секторам, но выработанное на практике правило гласит, чтобы компания имела достаточно средств для финансирования своей деятельности, валовая рентабельность должна составлять не менее 45%. Стоимостные компании должны иметь чистую рентабельность более 10%. Это правило финансисты часто называют правилом нижней строки, поскольку желательно, чтобы компания сохраняла более 6% своих продаж в качестве нераспределенной прибыли. С другой стороны, растущие компании могут позволить себе быть убыточными и терять деньги по итогам года. Например, я являюсь акционером компании Shopify Incorporated, Shop, несмотря на то, что она в последние 5 лет теряла деньги. Я контролирую свою позицию, глядя на остаток денежных средств и рост выручки компании. В моем примере компания Shopify имеет остаток денежных средств в размере более $2 миллиардов, что позволяет ей финансировать свою деятельность в течение следующих 3 лет при минимальных продажах. Я также убедился, что компания растет достаточно быстрыми темпами, чтобы компенсировать отсутствие рентабельности. Третий пункт относится к росту выручки компании. Стоимостные компании должны ежегодно расти не меньше, чем ВВП США, то есть в примерном диапазоне от 2 до 6%. Компании роста, напротив, должны расти не менее, чем на 6% в год. Следует избегать компаний со снижающимися продажами. Что касается коэффициента покрытия процентов, то независимо от того, является ли компания растущей или стоимостной, нужно, чтобы любая из них в вашем портфеле была в состоянии покрыть проценты по долгу как минимум 2 за счет денежных средств, которые зарабатывает от своей деятельности. Касаемо пункта «Коэффициент текущей ликвидности», вне зависимости от типа компании, растущая или стоимостная, отношение ее текущих активов к текущим обязательствам должно быть не менее 1,5. Следующий пункт указывает на структуру капитала компании. Стоимостные акции могут позволить себе иметь больше долг в балансовом отчете, но следует с осторожностью относиться к компаниям в стадии роста с долгом в структуре капитала более 65%. Что касается предпоследнего пункта, то обратный выкуп действительно обязателен для стоимостных акций. Мое практическое правило для включения стоимостной компании в портфель клиента – наличие как минимум 2 обратных выкупов акций за последние 5 лет. Обратный выкуп сигнализирует инвестору, что руководство компании считает свои акции недооцененными. И, наконец, в последнем пункте указан бета-коэффициент. Не могу не подчеркнуть, что следует избегать компаний с бета-коэффициентом выше 1,8. Хочу закончить эту главу так же, как главу 7. Ни одна из представленных здесь стратегий и критериев не является чем-то непреложным. Можно найти акцию с коэффициентом P/E гораздо выше, чем у аналогичных компаний, и, несмотря на покупку по завышенной цене, наблюдать, как она превзойдет все аналоги. Можно вложить деньги в компанию, прибыль которой снижается из-за расходов на научные исследования и разработки, и через несколько лет она превзойдет весь рынок благодаря выпуску инновационного продукта. Как и в трейдинге, многие успешные инвесторы разрабатывают собственную методику инвестирования и следуют ей. Например, Билл Экман, легендарный менеджер фонда Pershing Square Capital Management, инвестирует только в компании с устойчивыми денежными потоками. Уоррен Баффет, напротив, инвестирует лишь в компании с понятной ему бизнес-моделью. Вы не найдете ни одного успешного фондового управляющего без четко сформулированной инвестиционной философии. Вместо заучивания таблиц лучше выстраивайте свою философию инвестирования. Каждый параметр, который я представил в этой главе, был введен для того, чтобы дать необходимые инструменты для принятия обоснованных решений. В конечном счете вы должны пользоваться этим набором инструментов самостоятельно и грамотно инвестировать свои деньги.